Глава 11. И женщины, и гитара отвечают, если к ним прикоснуться. Я сняла темные очки и повесила их на майку, чуть оголив грудь. Улыбаясь смотрящему на меня мужчине и тихонько зажав кончик языка между зубами, давала понять, что он мне симпатичен, и я немного смущена. Эта привычка всегда меня выручала. Мужчины превращались в сладкоголосых птенчиков, готовых сделать для меня все, что угодно. Вот и Сигунда тоже попался в эту сеть, но смог выбраться из нее. Но моя игра еще не закончена. Я найду его и узнаю. И он ответит за каждую мою слезинку. Лука сбросился ко мне, совершенно меня не зная, но готовый помочь мне во всем. Но не успел. Ко мне уже стремительно шел главный менеджер Антонио, фальшиво улыбаясь, встречая в этом ресторане каждого такой улыбкой. Меня взяли тогда официанткой, и я осталась здесь работать. На следующий день я вышла на смену, и Лукас практически сразу же пригласил меня на свидание. Этот горячий испанец сразу мне понравился, да и друзья мне сейчас совсем бы не помешали. Он был моего роста, невысокий для Испании, но достаточно рослый для Мексики. Он прекрасно пел и травил безумно смешные анекдоты. Но, к сожалению или к счастью, у нас ничего не вышло. Я видела в нем лишь брата и хорошего друга, не больше. Мы согласились остаться друзьями и помогать друг другу, что бы ни произошло. Когда наша смена закончилась и наступило утро, Лукас провел меня за барную стойку и начал творить руками чудеса. Он решил удивить меня своим фирменным напитком. Это была волшебная сангрия, которую он делал по-особому, только ему известному рецепту. Взяв белое вино, он разбавил его водой, добавил дольку апельсина, каплю меда, немного ароматных специй и лед. И свой особый ингредиент, который достал из потайного кармана как фокусник. Затем он разлил по бокалам сангрию, опустил туда прозрачные трубочки и предложил мне насладиться волшебным напитком. «А теперь самый настоящий испанский тост», – восторженно произнес Лукас. «Наслаждайся жизнью и ни о чем не думай». «Чин-чин!» Я засмеялась и поняла, что обязательно буду следовать этим словам, что бы ни случилось. «Вспомнил?» Я усмехнулась и качнула ножкой в изящной новой туфельке, купленной с последней зарплаты. Мои стройные ножки очень любили туфли на шпильках, потому что тогда они казались еще стройнее. Да и покупать я старалась туфли только дорогие и качественные, и обязательно на распродажах, не из последней коллекции, конечно. Знатоков в моем окружении было немного, поэтому пара-тройка туфель всегда выручала и дарила постоянных поклонников. Как только я приехала в Барселону, то заметила одну странную вещь. Девушки не носили здесь обувь на каблуках, и платья надевали только по праздникам. Для меня это было немного дико, учитывая, что я любила ходить на высоких шпильках. Но здесь словно презирали все красивое и дерзкое. Любовь к простоте и некой отстраненности пугала. Как сказал бы мой дед Антонио, если бы не было плохого вкуса, трудно пришлось бы некрасивым девушкам. Если я видела красивую и элегантную девушку в сексуальном платье, в туфлях от Роберто и чистыми волосами, то это однозначно была туристка. Меня это так забавляло первое время. Спустя месяц я начала относиться ко всему проще. Когда я рассказала об этой особенности Лукасу, он не поверил. Мы сидели в одном уютном кафе недалеко от района Эшампле. Здесь рядом была знаменитая церковь – Базилика де ла Саграда Фамилия, которую создал великий Гауди. В тот вечер я впервые попробовала каталонские баклажаны с перцем. А еще я узнала, что у испанцев есть хорошая традиция – подавать к этому блюду поджаренный хлеб с анчоусами и луком. А под вино «Гран Фьюдо Росадо» наш ужин расцвел новыми красками. Я хотела, чтобы мне так казалось. Оно было освежающее и очень вкусное. Я была счастлива, флиртовала немного с Лукасом и капельку с официантом, улыбалась мужчинам и женщинам, проходящим мимо нашего столика. Мои глаза светились влюбленностью. Я любила, теперь я это точно знала. Барселона стала моей любовью. Я очень хотела, чтобы она ответила мне взаимностью. Показав на одну красивую девушку с распущенными темными волосами и ярко-красной помадой, одетую в дорогой костюм, широкополую шляпу и элегантные туфли, я сказала Лукасу, что эта девушка не из Барселоны. «Как проверить? Не будем же мы напрямик спрашивать у нее, откуда она?» «Думаю, нет. Это будет слишком прямолинейно». Я сделала глоток вина и поднялась. Девушка шла в мою сторону и разговаривала по телефону. Не обращая на меня никакого внимания, она размахивала руками и, видимо, с кем-то ругалась. Не разобрав, что это за язык, я улыбнулась девушке, поправила темные очки и облизала губы. Проходя мимо меня, я почувствовала аромат дорогих духов и запах успешной женщины. Я никогда не испытывала страсти к представителям своего пола, но я клянусь, в тот момент мне захотелось поцеловать ее. Кончиками пальцев, дотронувшись до ее локтя, я немного затормозила ее движение и прошептала несколько слов на испанском. «Я хочу поцеловать твои губы». Девушка остановилась и посмотрела на меня. «Вы что-то сказали про мои губы?» — спросила она на ломаном испанском и дотронулась до них пальцами. Я все еще млела от красоты женщины, от сказанных слов и от ее рубиновых губ. Они провоцировали меня на грех. Никогда в жизни я больше не видела такой соблазнительной женщины. И сейчас она улыбалась мне, обнажив жемчужные зубы. Не говоря больше ни слова, она потянулась ко мне и поцеловала, оставив красный след на моих губах и в душе. Мое сердце забилось, как заведенный мотор в дедушкиной машине. А она все продолжала меня целовать, пока я не почувствовала, как намокли мои трусики. Медленно, с тихой тоской отстранилась, извинилась и, не оглядываясь, пошла к Лукасу. Замерев и не дыша, мой друг не сводил глаз с того места, где мы только что целовались с незнакомкой. Я присела на стул и взглянула туда, куда, не отрываясь, смотрел Лукас. Я улыбалась и плавилась от счастья. Девушки с красной помадой уже не было. Она исчезла, словно это был мираж. Покрутив головой, я достала зеркало и увидела в отражении алые от поцелуя губы. Они были немного опухшие и еще влажные. Вдруг меня посетило какое-то странное ощущение. Я не могла понять, что оно означало, но мне вдруг показалось, что в этом городе все знали намного больше, чем я. А еще все смотрели на меня, не отрываясь. Да уж, Селестина устроила представление на центральной площади. Еще раз взглянув на то место, где была незнакомка, я потрогала губы и снова вспомнила поцелуй. Ток прошелся по моим суставам, и я вздрогнула. Невероятная женщина. Шальная мысль проскользнула у меня в голове и прочно засела там. И тут я поняла, что нужно действовать и не упускать шанс, который дает тебе жизнь. «Лукас, дай мне телефон того мужчины. Кажется, его звали Пабло. Да не смотри на меня так, словно не понимаешь, о чем я говорю. Но ты же просила выбросить его визитку. Говорила, что ни за что на свете не захочешь встречаться с этим мужланом. Все поменялось. Вчера не собиралась, а сегодня собираюсь. Ты же не выбросил ее, я знаю. Лукас, милый, дай визитку, ну, пожалуйста». Я сложила ладони лодочкой в районе груди и сделала большие наивные глаза, как у того самого мультяшного олененка. Обычно это всегда срабатывало. «Я знал, что ты передумаешь». Друг протянул мне визитку, и я прочитала на ней заветные слова. «Пабло Кастильо, менеджер по связям с общественностью». «Отлично, то, что нужно». Я щелкнула пальцами и расплылась в улыбке. Так началась новая глава моей жизни, связанная с Пабло. Оставляем этот слайд, он важен, потому что тут я, наконец, решила действовать, и все благодаря одной очень красивой женщине.